Я сегодня пойду в родную пивнушку, долбану там пиво, несколько банок, потом вытру сопли снайперу Гансу, чтоб он на работе не упивался. Затем зайду в окружное гестапо узнать за здоровье сантехника Васи. Борману дам на чай 8 марок, а то он в долгах собирает бутылки. А в коридоре навстречу мне Штирлиц, он шашкой идет и с красной звездою в буденовке прячет. Он передатчик и думает, что он хитрый и умный, а за ним по пятам, гремя сапогами, идет и печатает. Тут же доносы на машинке печатной, под мышкой у ласты, наш всеми любимый поручик Либель.